Снова образ таймбажи, на кураже копим силы. Вам же не поменять мой стиль башни, гаштари. Траву во дворе и башим так, чтоб ты сказал гордо. Это парни с города, с родины гор. Там мало таких, чтобы в душу стерео залипли. Индивиды уверенно копят орудия, звуки на студиях. Демоны дома, пластмасса и шлюхи. Я задыхаюсь, но знаю, рядом близкие руки. Музыка, музыка, музыка. Как много сказано, как много спета. Я проспаюсь, поту на руках программа. В зубах сигарета. Чтобы ты менял на звон монет. Даже не знаю, братка. Видимо, прошел былую свет. Это моя банда, Team Dream, дикий стиль финта. Рэп на вес по городам, лавин, лови. Трё, майка связкой гонит, понял. Не жалея шин, тут малость. Там время вагонами, стены бездонами. Голые формулы, буду колодами перетасовывать. Масса убогая, но нужно пробовать. Слышь, я гордо закину голову под капюшон. Тут моя музыка, и я поражен. Это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на витах, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на витах, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на витах, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. Под прессом времени не потеряй свой стиль. Теперь я готов уверенно плыть. Стрелы наточены, копоти жарко осыпь. Буду рада укрыть от глаз иных. Рубили фразами и да рассказами. Я набирался силами на святых. Меня тупо вели под оленом иных миров. Это вечный сон, мы идем в нем главный герой. Нам надо выпасть. Дом, моя улица, порог, то, что готов любить. Не гони никогда, не гонись за так. Миражи пиздят, это полный мрак. В голове бардак и неадекват. Голова наготове, копали могилы коту под хвост. Эти серые стены, надо бы потараторить нам с тобой. Поторопись, надо верить якорем. Опять-таки тянет вниз. Ты не пак, но на грани плиз. Ты хоть как-нибудь там держись. Саму зло за это. Новая ветошь, штакеты, ноты в катетер. По венам утро окатило рассветом. Вечером же музы пленник. Как это понимать, твою мать? Чердак дымится, гонит вон. Все мысли только об одном. В ногу с битлом. Ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века. Хватит рассказов за жизнь. Я надеюсь, что тут каждый дорожит тем, чем и должен дорожить. Я считаю, это же вверх. Я считаю, это же вниз. Хули ты палишь? Я не ты, ты не я. Тебе ближе накатанная остальными колея. Покемай кеды, топчет тротуар. Глаза через очки разглядывают дома. Моя улица, я тут простой пацан. Тут много курица, но тут не происходят чудеса. Стрелки по циферблату бегут по часам. Тут за зарплату мне дадут пощупать небеса. Хомер сглотает пыль, я нахуй не везу. Музон в своей толпе приготовленный внизу. Озоновых слоев труза свое. Дым улетает вверх, как с посадочной самолет. Ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века. Музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. С тобой на века, ведь это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка.